На тысячу ладов и во всех отношениях наследие великого государя ложилось непосильным бременем на его преемников. Они все же остались ему верны в данной области, восстановив Берг и мануфактур-коллегию, упраздненные с 1725 года. Коммерц-коллегия унаследовала функции этих двух административных учреждений и была завалена их делами. Но восстановление их не было еще равносильно пробуждению их жизни. Дух, оживлявший эти призрачные создания и руководивший их деятельностью, медлил вселиться в них вновь. 1749 год был отмечен событием, составившим эпоху в развитии горнозаводской промышленности в России. На русской территории впервые были обнаружены залежи нефти. До тех пор нефть получалась лишь из Персии. Один архангельский купец, основавшийся в Москве, Раскольник Придунов, открыл нефть в России и послал в Петербург и Гамбург образцы ее, встретившие большое одобрение. Способы перегонки, придавшие этому продукту его нынешнюю ценность, правда, не были еще известны в то время. Его все же употребляли в виде топлива, а до известной степени и в виде осветительного материала. И Петр Великий, не колеблясь, разработал бы это новое сокровище. При Елизавете открытие его породило лишь ссору между Берг-коллегией и медицинской канцелярией относительно целительных свойств минерала, добытого Придуновым, и действительно применявшегося им в виде лекарства и вызывавшего более или менее подлинные излечения. Потребовалось вмешательство Сената в это дело, закончившееся тем, что Придунова посадили в тюрьму, а защитников его приговорили к штрафу. Сенаторы иногда проявляли и большую мудрость, хотя они никогда не могли освободиться от известной узости понятий, составлявшей отличительную черту людей того времени, вмещавших в себя слишком великие для их умов идеи. В 1751 году Высокому собранию представлено было прошение крестьянина Яранского уезда Леонтия Шамшуренкова, давно уже сидевшего в тюрьме в Москве и выдававшего себя за изобретателя усовершенствованного автомобиля. Оказывается, эти приспособления имеют в России историю довольно давнюю. Автомобиль Шамшуренкова мог, по его словам, пробегать самые длинные расстояния и взбираться на самые крутые подъемы. Достаточно было двух людей, чтобы управлять им. Для достижения этих результатов изобретатель просил лишь свободы, 3 месяца времени и 30 рублей. Нельзя не отметить здесь одну любопытную подробность. Мои читатели найдут в ней выразительную иллюстрацию режима того времени в одном из его видов, которого я коснулся лишь вскользь. В подкреплении своей просьбы, представленной им, как сказано, в Сенат в 1751 году, Шамшуренков ссылался на выдуманное им другое приспособление, поднимавшее с земли на большую высоту большие церковные колокола. Модель его, представленная за год перед тем, в 1736 году, была принята в свое время военной коллегией. Но она погибла при пожаре, и дело не кончилось ничем. Таким образом, прошение было подано в 1737 году, и Шамшуренков, заключенный в тюрьму вследствие сделанного им доноса о злоупотреблениях при продаже спирта, справедливость которого он брался доказать, просидел 15 лет в тюрьме в положении даже не обвиняемого, а свидетеля. Как его прошение, так и дело, в которое он был замешан, пострадали от неуклюжести и неповоротливости огромного юридического и административного аппарата, не стоившего его собственного изобретения. Шамшуренков, по-видимому, не хвастался. Сенат, наконец, внял его просьбе. Автомобиль был построен и действовал исправно. Изобретатель его получил 50 рублей награды, хотя изготовление автомобиля и превысило установленную смету. История всех смет в мире всегда была неизменна во всех странах и во все века. Постройка автомобиля стоила 73 рубля 5 копеек. Кроме харчевых денег, выданных Шамшуренкову, 17 рублей 50 копеек за 5,5 месяцев работы. Но по окончании ее Шамшуренкова снова водворили в тюрьму в Москву, откуда он опять писал прошение в 1753 году. Может быть, он был гениальным изобретателем. После первого своего автомобиля на колесах он выдумал другой, на полозьях, который был снабжен часоверстным счетчиком, отмечавшим расстояние до 1000 верст и звонившим на каждой версте. Вместе с тем Шамшуренков обещал значительно увеличить скорость другого своего аппарата. Автомобильные сани и счетчик должны были стоить от 50-80 рублей каждый. Ознакомившись с этими подробностями, Сенат, по-видимому, склонен был субсидировать и это второе предприятие. К сожалению, дело о Шамшуренкове, рассмотренное мною, на этом прерывается. И ввиду того, что слава Шамшуренкова осталась похороненной в бумагах до сих пор, весьма вероятно, что несчастному изобретателю так и не удалось выйти из тюрьмы. Но его печальная судьба составляет часть мартиролога, общего всем временам и всем народам. И не следует слишком отягчать этим фактом историческую ответственность Елизаветы и ее сотрудников. Как счастливым людям, так и счастливым народам нередко благоприятствуют самые их недостатки. Страсть императрицы к нарядам, без сомнения, способствовала зарождению и развитию некоторых частей промышленности, хотя они до сего дня борются с иностранной конкуренцией. Они все же составляют значительную отрасль национального производства. Точно так же прихоть Елизаветы и ее желание иметь всегда за столом виноград, персики и другие южные фрукты вызвали проложение почтового тракта между Москвой и Астраханью через Царицын и затем между Царицыном и Киевом. То была фруктовая почта, как позднее железная дорога, соединившая Петербург с одним Балтийским портом, получила название «апельсиновой дороги». Установленные таким образом пути сообщения служили и другим целям. Они, правда, тогда не отличались быстротой. Так в 1756 году один сенатский указ ехал по почтовому тракту между Москвой и Саратовом 1149 верст 45 дней, а другой указ на 12 дней дольше. Поощрение Елизаветою народной промышленности в этом направлении носило на себе отпечаток легковесности ее забот. Было что-то ребяческое в желании выделывать кружева в стране, где полотно на рубашке оставалось еще предметом роскоши, и преимущества, дарованные мадам Терези, искусной кружевницей из Брюсселя, не оправдывались с точки зрения тех более мудрых принципов, который Петр Великий пытался осуществить, поощряя прежде всего производство предметов первой необходимости. Но гений не сообщается по наследству, и было бы несправедливо слишком строго осуждать наследников великого государя за эти ошибки в оценке явлений, совершаемые и до ныне самыми светлыми умами. Идя ощупью и наугад, по совершенно еще неизведанному пути, Елизавета и ее сотрудники пришли к противоречию, состоявшему в том, что они начали бороться с развитием некоторых видов роскоши, вызванных к жизни ими же самими. Россия была в то время страной, где большинство предметов общего употребления было дешево, а предметы роскоши весьма дороги. Мы уже видели, какова была цена свежего мяса. В 1753 году в Москве пуд ржаного хлеба стоит 26 копеек. Пуд пшеницы – 64 копейки. Пуд масла – 2 рубля 14 копеек. Пуд солонины – 12 копеек. Люди, не владевшие крепостными, платили прислуге 3 рубля в год. Это составляло средний баланс экономической жизни. Вкусы были просты и потребности ограничены. Но в аристократической среде уже начинали пить шампанское, и бутылка его стоила 1 рубль 30 копеек. Чай, вошедший впоследствии во всеобщее употребление, составлял также предмет роскоши. Фунт его продавался за 2 рубля, а пуд сахара за 2 рубля 50 копеек. Но для высших классов и в особенности для придворных особенно разорительной являлась одежда. С введением французских мод и парижских предметов роскоши эти расходы стали непосильными для большинства.